Баллада 11. О том, как меня ревновал Робин Гуд. Ревность – это, может быть, и неплохо в разумных пределах, когда есть пара. Я не любительница драконить чувства таким образом, но и это было в моей жизни, чего скрывать. Пара, то есть двое – он и она. Но мы с Робином только познакомились, а он уже пылает страстью. Хотя для мужчин это нормально. Пришел, увидел, повалил. А я предстала перед ним в весьма фривольном виде. Он в своем лесу сколько уже женщин не видел. Есть вариант, что он наведывается к женщинам с низкой социальной ответственностью в Ноттингеме или Мэнсфельде. Не спрашивать же о таком деликатном вопросе. Тогда с какого такого переляку незнакомый мне мужик решил сыграть Отелло? Я что, повод давала? Чудны дела твои, Господи. Я же не наивная малолетка, которую можно построить. Я старше Робина не только на 38 лет. Я старше его на целые века. Но он об этом не знает. Он видит юное, зеленоглазое создание. Все же мне польстило его внимание. Понятно, что женщине в этом мире нужно держаться самого сильного и влиятельного мужчину. Для меня в Шервудском лесу это Робин Гуд. «Ты чего замолчала?» «Действительно, с нотками ревности, мне не показалось», — спросил меня Робин. «Подобные поползновения надо пресекать в зародыше, тем более если сама к нему неровно дышишь». «Послушай, я из Кента, маленький Джон из Шервудского леса. Узнала его позже, чем тебя. Ты же сам приставил его ко мне». Я сделала вид, что удивилась его напору. «Мама мне всегда говорила, чтобы я не связывалась с плохими мальчиками». «А ты так и послушала свою маму», – захохотал Робин. «Ты сама-то понимаешь, во что ввязалась?» – уже серьезно спросил он. «Вокруг одни плохие мальчики». «Очень плохие, Эмма». Я судорожно сглотнула. Только сейчас до меня дошло, что я не до конца просчитала последствия. А Робин мне только что продемонстрировал в легкой форме, что меня ждет, если раскроется тайна. В моей голове сложился образ благородных разбойников, которые им создали легенды. А на самом деле они обычные люди и своего не упустят. Оставаться в банде опасно. Нужно продавать стрелу и открывать трактир. А вот здесь мой молодой возраст будет помехой. Каждый посчитает своим долгом обмануть юнца. Помощь Робина в продаже стрелы не помешает. «Ты же меня не выдашь?» – с надеждой спросила я. «Сама себя выдашь. Моя помощь не понадобится», – уверенно ответил Робин и подмигнул. «Черт, и здесь он прав. Я так долго не смогу продержаться. Надо что-то делать. Для начала одеться». Отдала ему камзол, чтобы руки не распускал. Все же решила ополоснуть грудь. Наклонилась к ручью, зачерпнула воды. Как хорошо-то. Обтерлась старой рубахой, начала бинтовать грудь. Робин с жалостью наблюдал за моими действиями. «Зачем себя истязать?» – хрипло спросил он. «Ты такая красивая девушка, Эмма». «А иначе все узнают, что я женщина». Мой ответ не блистал интеллектом, но как еще можно ответить на вопрос об очевидных вещах? Чем плохо быть женщиной? «Робин, давай не будем сейчас вести философскую дискуссию». Начала я говорить и поняла, что забылась. Не может средневековая девчонка использовать в речи такие слова. «Ну и откуда ты знаешь такие слова?» «Не каждый дворянин знает, что такое философия и дискуссия. А уж объединить их вместе в предложении вообще непосильная задача». Робин очень подозрительно уставился мне в глаза. Можно подумать, что под его взглядом я не смогу солгать. Сам-то он откуда знает все эти слова? «Отец. Единственное объяснение всем моим странностям. Спихиваю все на отца, которого не существует ни в этом мире, ни в моем». На глаза набежали слезы, и так каждый раз, когда я вспоминаю об отце. Он много значил в моей жизни. «Допустим, я тебе поверил», — начинает он таким тоном, что, понятно, ни черта не поверил. «Послушай, а тебе не все ли равно?» — раздражительно спросила я. «Какая тебе разница, откуда я все это знаю? Ты каждому вольному стрелку задаешь такие вопросы?» «Если считаю нужным, то задаю», — резко ответил он. «Эмма, хватит раздражаться по пустякам». Я застегнула куртку и собрала свои вещи в рюкзак. «И вещи у тебя странные», — внимательно наблюдая за сборами, выдал он. «И сама ты загадка». «Загадка Шервудского леса», — разулыбалась я и повернулась в сторону леса для того, чтобы возвратиться в лагерь. «И заноза для Робина Гуда», — пробормотала себе под нос. «Подожди», — схватил он меня за запястье и словно электрический разряд прошел по телу. «Ты не можешь оставаться в братстве. Для тебя здесь опасно». «Можно подумать, что для тебя безопасно», — улыбнулась я. «У меня уже есть примерный план отступления из Шервудского леса в Ноттингем». «Ты все сама понимаешь. Сегодня я тебя увидел, а завтра кто-то другой. И он не будет так нежен». Он провел рукой по моим волосам, пропустил локоны сквозь пальцы. «Он миллион раз прав. Пора бы уже осознать, что я в средневековье, а не на слете реконструкторов. Я об этом постоянно забывала. И даже Робин кажется мне милым парнем из Твери, переодетым под нашего кумира молодости. Я понимаю, но сейчас уйти не смогу. Дай мне время, чтобы все подготовить», — попросила его я. Он кивнул. «Мне будет нужна твоя помощь. Но до этого времени будешь находиться постоянно у меня под присмотром. Отлучаешься? Приди, скажи, чтобы я знал, где тебя искать». Теперь я кивнула, отзываясь на каждое его слово. «Спать будешь со мной». Я вздрогнула и побледнела. Вырвала свой локон из ладони Робина. Собрала волосы в пучок, скрепила заколкой и натянула капюшон. «Не бойся, не трону». «И хочу, чтобы другие тоже не тронули. Поняла меня?» — разозлился Робин на мою реакцию. Чувство благодарности к Робину затопило меня до самой макушки и грозилось перелиться через край. Я бросилась к нему на шею и поцеловала. В щеку. Он же обнял меня и нежно поцеловал в губы, усиливая поцелуй. В голове поселилась восхитительная пустота. Я обмякла в его руках. «В лагерь ты иди первая. Я пока не в форме». Я опустила взгляд. Действительно, пока лучше успокоиться, а то вольные стрелки остры на язык, и Робину перепадет. Если решаться, конечно. «Я не могу», — показала ему на замоченный котелок. «Я пришла сюда мыть посуду». Он глубоко вздохнул. Я только хотела предложить погулять по лесу, как из-за спины послышался голос. «Робин, Том, что это вы тут делаете?» — ворвался в нашу идиллию возмущенный возглас.